Глава 41. Робин. Робин снова посмотрела на дверь ресторана. Фэн так и не появилась. Что-то она сама не своя сегодня. Взвинчена, чем-то озабочена, совсем не похожа на расслабленную жизнерадостную девушку, которая плавала в лагуне на островке. Кто-то возник у входа. Нет. Всего лишь официантка, держащая поднос с напитками. Робин прижала пальцы к вискам и начала их медленно растирать. Голову раскалывала пульсирующая боль. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила сидящая напротив Лекси. «Наверное, перегрелась на солнце». Кожа на плечах и груди покраснела и горела под хлопчатобумажным топом. «Пьёшь много?» «Видимо, недостаточно. Закажу нам ещё графин воды». Официантка хлопотала у соседнего столика, поэтому Робин встала и зашла в ресторан. Внутри было прохладно и тихо. Болтовня гостей сюда не доносилась, можно было насладиться тишиной. Робин почувствовала приступ тошноты. Ей захотелось вернуться на виллу, принять обезболивающее и лечь в постель. Но как-то неудобно бросить Лекси в такой вечер. Наверное, началось обезвоживание. Надо пополнить запасы жидкости. Куда запропастились официанты? Робин двинулась по коридору с неоштукатуренными кирпичными стенами в кухне, откуда доносилась негромкая музыка. А ещё слышался женский голос, тихий и напряжённый. Робин миновала пожарный выход и груду пустых ящиков и вдруг застыла на месте. У входа в кухню стояла Фэн. Рядом с ней — обслуживающий их официант в белой рубашке с закатанными рукавами. Он держал на весу поднос с грязной посудой. Вид у Фэн был суровый. Между бровями залегла глубокая складка, ноги широко расставлены, голова поднята, мышцы шеи напряжены, а в руке что-то блестящее, отливающее серебром.